Я бы с большим удовольствием, но вот коллектив, сами видите, как будто он подчинялся мнению коллектива. Бывало, мы горячо спорим о чем-то, и Симонов скажет только: «А я вижу это», и весь разговор. Ну, о стрепухе это я так, к слову. Мы проработали с Юрием Яковлевым рядом всю жизнь. Вместе играли во многих спектаклях. Играть с ним легко. Он, как говорится, не тянет одеяло на себя. Но в конце концов оно каким-то образом все-таки оказывается на его стороне. В моем понимании Яковлев – один из крупнейших актеров именно вахтанговской школы. В нем истинно вахтанговский юмор, легкость, солнечность, а этот его мягкий внутренний жест. Появление его на сцене целительно воздействует на зрителей. То ли его голос, то ли вид представительно артистичный, то ли еще что-то тому причиной, но факт остается фактом. Он несет с собой свет, добро, хорошее настроение. На него невозможно сердиться. Вот играли мы в Конармии, он Хлебникова, я Ночдива Гулевого. Хлебников ни в какую не хотел ездить на тачанке, а я Ночдив со всей суровостью его распекал. В общем-то, надуманный конфликт, а по поводу его такие страсти. Надо было видеть глаза этого конармейца, глаза бандита и в то же время ребенка. Но не может он ездить на тачанке, и все тут. И так не хочется его ругать. Я думаю, Яковлев не сыграл всех своих ролей, хотя его не зажимали. Не забываем его Глумов в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты». Каренин в «Анне Карениной», а его Трилецкий в чеховской пьесе «Без названия» был шагом к роли Антона Павловича Чехова, которого Яковлев сыграл в «Насмешливом моем счастье». Малюгина с Борисовой, Ликой Мизиновой. Замечателен был их дуэт. Голос Борисовой, как свирель, и виолончельный Яковлева одним своим звучанием создавали чарующую атмосферу на сцене, чуть нервную и в то же время умиротворяющую. Позднее Яковлев играл у Петра Фоменко в знаменитом в свое время и потом возобновленном вахтанговском спектакле «Чудо святого Антония». Яковлевские кинороли известны всем. Раньше вахтанговский театр в шутку называли 22-й киностудией страны. Всего в СССР вместе с республиканскими была 21 студия, потому что многие наши артисты одновременно с работой в театре снимались в кино. Останков, Целиковская, Любимов, Лукьянов, Гриценко, Лановой, Этуш, Максакова, Шалевич. Юрий Яковлев по праву занимает в этом ряду одно из первых мест. Для многих он любимый киноактер. Он и в жизни многими любим. У него выросли трое детей, все они рядом с ним, и внуки тоже. Всякое, конечно, бывало, и переживания тоже, но по его виду о них трудно было догадаться. Вспомнилась почему-то карикатура Бориса Васильевича Щукина на Рубена Николаевича Симонова в пору их молодости. Борис Васильевич изобразил своего друга сидящим в глубокой задумчивости. Нет денег. Так и Яковлев задумывается только по этому поводу. И это здорово, что на его долю не выпало других мук. Ни понимания, ни признания. Он признан, любим, востребован, незаменим. Он Юрий Васильевич Яковлев. Людмила Максакова. Есть люди, которым судьба подарила звездное происхождение. И они с того момента становятся ее захребетниками, на самом деле ничего собой не представляя, светя отраженным светом, транжиря то, что волею случая было дано им от рождения. Людмила Васильевна Максакова, дочь знаменитейшей русской певицы Марии Петровны Максаковой, ныне тоже известная актриса, пример иного рода. Всего, что она имеет сегодня, она добилась благодаря своему характеру, работоспособности, воле к достижению цели, а не счастливому стечению обстоятельств, везению или чему-то еще, от нее лично независящему. Она принимает жизнь такой, какая она есть, с ее несовершенством, острыми углами, горечью. Нелегкий путь Максаковой в искусстве укрепил ее в убеждении, что в конечном счете все зависит от нее самой, ее выдержки, упорства, жизнестойкости. Человек умный, наблюдательный и многое понимающий, она отнюдь не распахнута навстречу людям. Мне видятся в ее характере черты хемингуэевских героев. испытывая удары судьбы,